правы. Сумей убедить их, если они не правы, научными аргументами. Если ты хочешь, чтобы ученик занялся разработкой какой-либо новой твоей идеи или нового направления, сделай это незаметно, максимально стараясь, чтобы он как бы сам пришел к этой идее, приняв ее за свою собственную, пришедшую ему самому в голову под влиянием разговоров с тобой. Никогда не приписывай своей фамилии к статьям учеников, если не принимал как ученый прямого участия в работе. Если интересы дела требуют от тебя, как от руководителя, переключения группы сотрудников на новую тематику, объясни, почему эта новая область интересна, почему она нужна государству. Объясни, почему ты заинтересован в том, чтобы именно данный сотрудник был на новой работе. Никогда не заставляй что-либо делать, пользуясь своей силой и положением. Не увлекайся чрезмерно руководством учениками. Давай им возможность максимально проявлять свою инициативу, самим справляться с трудностями. Только таким путем ты вырастешь не лаборанта, а настоящего ученого. Давай возможность ученикам идти их собственным путем. Такое конкретное перечисление имеет, разумеется, большую ценность, чем общие фразы типа «чуткость ко всему новому», «нетерпимость к эпигонству», «поощрение самобытности» и так далее. И все же пока не ясно, какими качествами обладают основоположники блестящих научных школ, а проблема создания творческого климата остается одной из самых насущных. Очевидно, единого понятия «творческий климат» не существует. Имеется много разных типов творческого климата. Своеобразен был стиль работы в группе американского генетика и физика Дельбрюка. Родился в 1906 году. Изучавший бактериофаг и нуклеиновые кислоты, из этих работ впоследствии выросла новая научная дисциплина – молекулярная биология. Дельбрюк не поощрял стремление к высокой строгости и точности, считая, что умеренная небрежность увеличивает шансы на получение интересных результатов. Девизом группы было поменьше публиковать статей, но зато каждая статья должна быть высшего качества. Лидер группы отдавал предпочтение теоретической мысли перед экспериментом и требовал от коллег 1-2 дня в неделю посвящать размышлениям, не связанным непосредственно с постановкой опытов. Все сотрудники обязаны были проявлять бескомпромиссность и беспощадность как на семинарах, так и вообще при оценке выдвигаемых идей. Частые выезды на лоно природы не только в воскресенье, но и в рабочие дни способствовали обсуждению проблем в максимально непринужденной обстановке. Если судить по результатам, такой стиль работы оказался весьма эффективным. Методы усиления творческих способностей. Осборн в конце 30-х годов предложил брейнсторминг, мозговой штурм, как групповой метод решения проблем, активизирующий творческую мысль. Стимулирование творческой активности, по мнению Осборна, достигается благодаря соблюдению 4 правил. Первое. Исключается критика, можно высказывать любую мысль без боязни, что ее признают плохой. Второе. Поощряется самое необузданное ассоциирование. Чем более дикой покажется идея, тем лучше. Третье. Количество предлагаемых идей должно быть как можно большим. Четвертое. Высказанные идеи разрешается как угодно комбинировать, а также видоизменять, то есть улучшать идеи, выдвинутые другими членами группы. Первоначальный энтузиазм в отношении брейнсторминга мало-помалу сменился охлаждением. Метод был хорош далеко не для всех научных коллективов. Сейчас пытаются установить, какие задачи лучше решаются таким способом, из каких людей подбирать группы, какими путями повысить их эффективность.